31 июля разразилась страшная гроза, и мы, поужинав всей семьей в гостиной, отправились спать. К сожалению, спокойная ночь нас не ожидала. Я резко проснулся, когда входную дверь стали сотрясать сильные удары. Это явно не свидетели Иеговы. Схватив со стола ножницы, выбежал в гостиную. Боковым зрением отметил, что Вернон метнулся к сейфу за ружьем, а Дадли прикрыл собой Петунью. Не успел я подойти к двери, как очередной удар просто выломал ее из проема, и она, падая, чуть меня не пришибла. В проеме показался огромный силуэт, который при свете оказался здоровым лохматым мужиком в шубе. Летом. «О, Гарри, а я тебя еще совсем маленьким помню», — заголосило это чудо и рвануло к Дадли, что весьма не понравилось Вернону. Он, закрыв собой мальчика, направил двустволку в живот вломившемуся интервенту. В ответ этот человек гора схватил ружье за ствол и согнул его почти на 90 градусов. «Вот это силища! Тебе нужно быть более осмотрительным и не тыкать этой штукой в гостей», — великан отошел на пару шагов и направил на Вернона зонтик, розовый. «Однако мне этот зонтик сильно не понравился, было в нем что-то неправильное, помимо цвета, от него веяло угрозой. Хой, Робин Бобин, если ты не перестанешь тыкать этим ванильным зонтиком в моего дядю, я тебе его в задницу засуну и открою его там, на полную». Привлек я внимание здоровяка. «Гарри, следи за языком», — возмущенно заорал дядя. «Гарри», — в изумлении воскликнул гость, осматривая меня, — «он самый, а ты вообще кто, и что тебе от меня нужно?» «Ну, так, я это, Хагрид, Рубиус Хагрид, хранитель земель и ключей Хогвартса», — слегка стушевался под моим напором здоровяк. «Замечательно, вот и познакомились. Теперь как хорошему знакомому, поведай-ка мне, Хагрид, что тебе тут надо?» «Ну, дык, сопровождающий я. Пришел сопроводить тебя за покупками для школы волшебства Хогвартс», — с гордостью и апломбом заявило это чудо. Пафос момента несколько нарушала выбитая дверь, лужа воды, натекшая с мокрой шубы гиганта и часы, показывающие полночь. «Что, вот прям сейчас?» — опешил я и посмотрел на сплошную стену ливня, видимую в дверном проеме. «Я и так в эту школу магии не рвался, а идти за покупками в такую погоду, на ночь глядя, мне совсем не хотелось, учитывая, что мой сопровождающий выглядел как первообраз Бармалея и Карабаса-Барабаса сразу, а дурачком Буратино я себя не считал, то мысль куда-то идти даже не успела оформиться, как была выкинута здравым смыслом. «Мда, ну можно и не сейчас», — пробормотал бородач, проследив за моим взглядом. «А раз не сейчас, то нафига ты такой красивый приперся, да еще и дверь сломал?» — возмутился я. «У тебя же день рождения. Приехал, а тут темно и праздника нету. Вот я и пришел тебя забрать, у меня и торт с собой», — гордо заявил тот индивид и вытащил из кармана помятую коробку. «Только я сел на него по дороге», — смущенно пробормотал Хагрид. «Хэймэм, если они в той школе все такие, то проблем не будет. Этот хоть и неадекватный слегка, но вроде не агрессивный, праздник рванулся мне устроить, а то, что туповатый, так это и к лучшему, так глядишь и разведем его на лишнюю информацию». Тут как раз вовремя влез Вернон. «Раз уж пришли, то потрудитесь вытереть ноги и снять верхнюю одежду, и в будущем крайне желательно получать извещение о визите заранее, а теперь помогите мне поставить дверь на место и проходите в гостиную». Усадив великана на диван, как самую крепкую мебель в гостиной, тетя забрала помятый торт на кухню, где аккуратно его разрезала и поправила крем. Вернон убрал погнутое ружье, ну а мы с Дадли вовсю рассматривали гостя при свете люстры. На что уж англичане снобы, но вежливость у них в крови. Они могут сколько угодно не любить человека, но раз он у них в гостях, то ему всегда предложат чашечку чая и развлекут разговором. У меня же стояла задача как можно больше выяснить о школе и магах вообще. Тут к месту пришлось предложение Вернона распить коньячку, чтобы согреться после дождя. Пока дядя спаивал великана, я пытал его на тему школы. Как выяснилось, тот факт, что я не отправил сову, перевел меня в разряд незнакомых с магией детей, и таким присылают сопровождающего, чтобы он помог адаптироваться в волшебном мире. Вопрос о поступлении даже не стоял, в школу меня записали заочно. Как только я родился, родители тогда же и оплатили мою учебу. Это были хорошие новости, а вот теперь плохие. Расспросив его о магическом обществе, выяснил, что я, оказывается, мать его, герой. Когда я был совсем мелким, к нам в дом ворвался самый злобный колдун столетия, с каким-то дурацким именем. Хагрид слегка захмелел, так что внятно выговорить имя этого мудака не смог, то ли в Алдыри и Аборт, то ли в Аланный в рот. Так вот, сижу я мелкий, никого не трогаю, как эта редиска убивает моих родителей и целится в меня. Не иначе, как мне тогда в голову пришла мысль с гитарным риффом Металлики, и, трясанув еще не отросшим хайром, я отбил заклятие обратно в этого неадеквата. С одной стороны, это хорошо, известность это тоже ресурс, который можно эксплуатировать, с другой, мне ни хрена не понравилось, что у этого злыдня остались приспешники, которые могут иметь на меня зуб. Еще мне не понравились из рассказов уже пьяненького Хадрида порядки в этом магическом обществе. Само общество весьма сегрегировано, есть аристократы, простые волшебники и, самое противное, маглы. Они так всех простых людей называют. Меня это прозвище дико взбесило. Для неанглоговорящих читателей позвольте пояснить, что меня так задело. Английское общество само по себе достаточно сильно разделено. Из колонии в Индии мои предки не только золото и драгоценности везли, на сдачу приобрели нечто вроде кастовой системы. Тут каждый точно знает, на какой социальной ступеньке он находится и с презрением смотрит на тех, кто ниже. Экстремумами этой системы являются аристократы и чернь. Аристократов тут достаточно много, но это не значит, что они все богачи, около 80% вообще фермеры, единственным достоинством которых является передающееся по наследству поместье. Однако гордыня и опломбу у них через край, себя считают чуть ли не небожителями, а всех остальных грязью. И это не метафора, именно грязью. Тут целый культурный пласт литературы и устоявшихся выражений, завязанный на этом факте, например, великие немытые грятун вашеты грязи живущие, мудли. Причем последнее еще и обозначение среднего класса, этакая игра слов мидл и мудл. Дело в том, что кроме опломба у большинства таких аристократов ни денег, ни влияния нет, и если они обзовут какого-нибудь детинушку из простых грязью напрямую, то могут и зубов лишиться. Поэтому придумали такую форму, чтобы и оскорбить, а если в драку полезут, то можно было отмазаться и выставить оппонента неадекватным агрессивным типом. Я его середнячком назвал, похвалил можно сказать, а он в драку полез. Волшебники же пошли еще дальше, они всех невладеющих магией записали в грязь, опять та же игра слов мугли и мудли. Хотя, даже эту маскировку намерений до конца не доделали. Волшебников не из волшебных семей они так и продолжили назвать грязнокровками мудблад, что также дословно переводится как «кровь из грязи», то есть волшебник, родившийся у грязи, у двух маглов. Так волшебники как бы и признают, что ребенок маг и кровью обладает, но вылез из грязи и явно не ровня чистокровным. Детей с волшебными способностями, когда один родитель чистокровный, а второй обычный человек, они называют полукровками, то есть у них только половина крови, что можно признать, а вторая половина это что? Это опять же производная от аристократичного выражения half-blood, half-mood, пол крови, пол грязи. Фактически, это первый слой промывания мозгов молодых магов. Сначала они привыкают всех делить на маглов и волшебников, а потом начинают объяснять, что это значит и почему маглам быть плохо, одновременно лишая таких детей поддержки семьи. Чем-то это нацистскую пропаганду напоминает, тоже разделение на арийцев и унтерменшей. Вот это мне совсем не нравится. Глава 6. Деньги – корень всех зол. Примечание к части. Ну вы поняли, эта глава просто летит под Money, Pink Floyd. https://www.youtube.com/watch-v-x5w7yovi. Money, Sathya Sai, Ist Here at of All Evil. Money, Pink Floyd. Новый день начался весело, как выяснилось. Вернон потом квасил с Хагридом еще полночи, и выпили они немало. Хагрид так проникся дружбой с новым собутыльником, что даже ружье дяди починил. Только Вернон спокойно взял отгул на работе и тихонько страдал похмельем дома, а вот Хагриду надо было вести меня за покупками. Не знаю, сколько они выпили, но вид моего проводника был еще хуже, чем вчера, даже после экстренного лечения пивом и супом. Мой похмеленный Вергилий завел мотоцикл с коляской, куда меня и усадил. Дальше пошли чудеса. Во-первых, мы не поехали, как я ожидал, а полетели, причем очень быстро. Во-вторых, никто на нас не обращал внимания. Вот, наконец, мы добрались до какого-то задрипанного паба в центре Лондона. Вывеска гласила, что зовется этот выкидыш системы общепита «Дырявый котел». Внутри он тоже был вполне типичен. По окраинам Лондона таких баров под старину каждый второй, если, конечно, не считать посетителей. Многие из них были в мантиях, как будто все судьи Лондона решили тут пропустить пинту-другую пива. Ничего не предвещало беды, но случилось страшное. Эта Хагрилла меня громко представила, подставила как национального героя, и почти все посетители начали выражать мне признательности и благодарности. Стеснительности у меня уже пару лет как нет, но все равно страшновато. Ничего, выкрутился, даже воспользовался моментом для пропаганды социальной активности. Залез на барный стул, чтобы не затоптали, и выдал спич на тему, что спасибо всем, однако не стоит расслабляться, враг повержен, но его дело еще живет. И только если каждый возьмет на себя смелость противостоять несправедливости, мы сможем жить спокойно. Познакомился с одним из преподавателей, забавный малый в челме и с заиканиями. Как оказалось, вообще боевой маг, ну кто же еще? Иному защиту от темных искусств преподавать не доверит. Сначала меня смутило его заикание, но, слегка подумав, я понял, какая это фича. Если заклинание короткое и заикаться правильно, то можно его очередями как из пулемета пускать, а если длинное, то его можно пропеть. Зайки, когда поют, вроде не заикаются. Пройдя через задний двор, мы наконец попали в магический квартал. Это было круто. Не знаю как, но похоже на то, что они умеют открывать пространственные переходы, подтверждая теорию Эйнштейна-Розена. Так можно и на другие планеты попасть, а то и в иные галактики. От таких перспектив у меня аж дыхание сперло. Правда, порасспрашивав Хагрида о том явлении, оказалось, не все так радужно. То, что я видел, был не портал, а просто вход в область, сокрытую маскировочными чарами. Хотя портал у них тоже есть, за пределами Земли никто из волшебников не был. На вопрос, почему, внятного ответа Хагрид не дал, видимо, сам не знает. Еще вчера я выяснил, что деньги они тут тоже используют свои, галеоны. Поэтому первым делом мы направились в банк. Там я собирался поменять свои фунты на местную валюту. Проходя мимо магазина, торгующего зверями, я увидел кучу сов на витрине и содрогнулся. «Ненавижу сов», – пробормотал я. Хагрид тут же стал допытываться, отчего так и кого я люблю. Ну и объяснил, что толпы сов с письмами, обосравшие полдома, симпатии не вызывают. А нравятся мне собаки и крысы, они умные, поддаются тренировкам, преданные, и их можно гладить. Банк на первый взгляд не впечатлял, ну представительный, в центре, ну так на то он и банк. На воротах была какая-то надпись, но на баннеры я внимания уже вторую жизнь не обращаю, так что проигнорировал эту рекламу сразу, как увидел, даже не читая. Внутри было веселее, забавные мелкие мутанты перекладывали драгоценности, взвешивали золото и что-то записывали в книге учета. Мы быстро отправились к стойке, за которой заседал один из местных мутантиков. По пути Хагрид мне объяснил, что это гоблины, и они заведуют почти всеми финансами волшебного мира. Вот мы у стойки, я уж было собрался достать пачку фунтов для обмена, как мой сопровождающий меня опередил. «Добрый день, мы хотели бы заглянуть в сейф мистера Поттера, и я, по поручению от Дамблдора, хотел бы забрать еще одну вещь из сейфа 713. Аппа, у меня оказывается еще и сейф есть. Охренеть не встать, младенца подкинуть молодой паре, это запросто, а денег из сейфа отсыпать им, блин, слабо было». Дальше Хагрид достал мелкий золотой ключик, ассоциация с Буратино обрастала деталями. Как он его нашел-то? В своих карманах. Там же весь золотой запас Бразилии потерять можно, не то, что мелкий ключ. Дальше пошла какая-то фантасмагория. Чтобы добраться до сейфа, нам пришлось, как Индиане Джонсу, кататься по подземным шахтам в вагонетке. Особую пикантность моменту добавляла зеленеющая с каждым виражом рожа Хагрида. Похмелье его так и не отпустило, и подобные покатушки его самочувствия не улучшали. Я все гадал, стошнит его или нет. Интересно, а пожилых волшебников они также катают? Не боятся клиента лишиться или это специально? Типа, умер клиент от инфаркта, если без наследников, то, скорее всего, деньги банку достаются. До сейфа мы добрались без эксцессов, сейф действительно монументальный. Это не просто ячейка в банке, а целая комната, где просто кучками лежат золотые монеты. Мда, то есть последние 10 лет это просто тут лежало, не работало. У меня все больше вопросов к местным властям. Без особого интереса захватил себе пару сотен и вышел. Далее покатались еще, Хагрид выполнил свое поручение, и мы вернулись в холл. Мой усатый волосатый нянь намылился к выходу, однако у меня еще были дела. «Уважаемый Грипхук», – прочитал я имя клерка на золоченой табличке, Я хотел бы еще поменять деньги обычного мира на галеоны и задать пару вопросов. Конечно, уважаемый, проскрипел клерк, и сколько вы хотели бы обменять? Для начала 10 000. Хагрид вытаращился на меня в изумлении, хотя и гоблин от него не сильно отстал. Откуда у тебя столько денег? Это большая сумма, с такой надо быть аккуратным, заворчал гигант. Это так, на карманные расходы, я зарабатываю куда больше, ну не совсем заработал, но и для получения работы было много. Хе-хе, позвольте спросить, и каким же состоянием вы обладаете? Заинтересованно вопросил гоблин. Раз в 1000 больше, чем в сейфе плюс-минус миллион. И что бы вы хотели узнать? Уже прям подобострастно спросил клерк. Какие у вас условия вкладов и фондов, условия кредитования и лизинга? Когда грабишь больших дядь, волей-неволей приходится изучить финансы и экономику, а то награбленное могут и отобрать. О, мы предлагаем самые безопасные и совершенные сейфы. Нас ни разу не грабили и не смогут. Так что за сохранность своих денег можете не беспокоиться, а если вам нужны деньги в долг, гоблинские кланы с удовольствием судят вам деньги под залог имущества всего за треть суммы. Стоп, при чем тут сейфы? Я про вклады спрашивал. Дальнейший диалог напоминал разговор глухого с тупым, и тупой, походу, тут я. Оказывается, это ни хрена не банк в нашем понимании. У банка своих денег нет. Банк берет у одних деньги, обещая им процент дохода, и дает другим в долг опять за процент и живет на разницу. Сохранение денег, банковские ячейки и т.д. Это сопутствующие услуги. Тут же они основные. Гоблины просто сдают в аренду сейфы. Если нужен кредит, то ссуду дает не банк, а кланы гоблинов из своих денег. Получается, они тут просто ростовщики с крепостью и охраной. От таких новостей и перспектив я аж в ступор впал. Простая банковская схема тут принесет не просто миллионы, а власть над этим мирком. Достаточно показать местным, что их золото может не просто тупо лежать, а приносить прибыль само по себе. «Гарри, с тобой все в порядке?» – аккуратно спросил меня великан. «Да, в полном, вот думаю, что пора мне тут свой банк открыть. Даже рекламный лозунг есть. Не храните деньги в банке, пускай растут в Поттербанке. Don't let your money protracted. Let it grow in bank of Potter». От таких речей Хагрид закашлялся, а вот все окрестные гоблины как-то недобро на меня посмотрели. Пока эти милые зубастики не решили избавиться от конкурента радикально, я по-быстрому распрощался с Грибхуком и выскочил на улицу. Глава 7. Птица счастья. Мой звездный час, мой верный шанс. Король и шут, тот. Дальше по плану была покупка мантии, сундука, книг, школьных припасов и волшебной палочки. Однако мой Сусанин после американских горок в банке был не в лучшей форме и, отправив меня закупаться мантиями самостоятельно, убежал в паб поправлять здоровье. Ничего, я не гордый, я сам все куплю. Пройдя в ателье, я встретил очередную жертву моего вида. Швея, только увидев мой прикид, замерла как кролик перед удавом. Здрасти, хотелось бы мантию в школу заказать. Да, конечно, отмерла хозяйка ателье и провела меня в обмерочный угол, где летающие метры и лента стали меня измерять. Потом на меня напялили стандартную мантию, балахон, как у многих встреченных тут чудиков, и стали подгонять по фигуре. Рядом ту же процедуру терпел паренек примерно моего возраста, но поменьше, похлипче, да и вообще блондин. Просто так ему стоять было скучно, да и привлек я его внимание своим видом. «Привет, ты тоже едешь в Хогвартс в этом году?» Рассмотрев его получше, сразу видно, что мажор, или еще хуже аристократ, его осанка, попытки выглядеть возвышенно и пренебрежительно одновременно ясно давали понять его социальный статус. Хотя, надо отметить, что он достаточно харизматичный и вроде не злой. Не торопясь отвечать, я, прищурившись, осмотрел его с головы до ног и когда он начал слегка нервничать спросил. «Буржуй? НН нет, Малфой. Дракомалфой. ХМ. Хорошее имя. Звучное, рычащее, такое хорошо выкрикивать, когда зовешь на помощь или когда проклинаешь врага». Тут мне пришла в голову странная мысль или воспоминание из очередной прошлой жизни. Не, а почему бы и нет, вот прямо так сразу друзьями мы вряд ли станем, слишком разных мы классов, но и упускать возможность привязать этого паренька к себе не стоит. Ты знаешь, это хорошая идея. Для роста и развития нужен достойный соперник, желание превзойти которого станет тем двигателем, который возносит на новые высоты. Я Гарри Поттер, назначаю тебя, Дракомалфой, своим соперником. Блондинчик слегка опешил от такого заявления, но протянутую руку пожал. Далее мы просто потрепались, он расспрашивал меня о том, правда ли я тот самый Гарри Поттер, герой всей Британии. Я его минут 10 убеждал, что да, мой вид никак не вписывался в его понятие о герое. Почему у меня зеленые волосы? Это потому, что я слизеринец. Вот дались всем мои волосы и их цвет, то за ирландца принимают, то за какого-то слизеринца. Это вообще кто? Местная футбольная команда? Оказалось, это один из факультетов в Хогвартсе. Я решил воспользоваться таким шикарным источником информации и расспросить его о школе поподробнее. Как выяснилось, факультетов там 4, названия я не запомнил, а для себя обозвал их буржуи, буяны, ботаны и бакланы. Первые – это нечто вроде менеджеров, профессиональные политики и интриганы. Соответственно, имеется большой процент детей аристократов, местных богачей и лидеров масс. Буяны – нечто вроде смеси гопников и кадетов, этакие боевые маги, с традициями, но слабым понятием дисциплины. Выходцы этого факультета обычно идут в силовые структуры. Ботаны – они и есть ботаны, заучки-зубрилки, изучают и читают все, что можно и нельзя, а потом еще немного сверху. Бакланы – местная пародия коммунистов, ремесленники и трудяги, уважающие коллективы и совместную работу, соответственно самые ленивые и глупые или наоборот хитроумные. Пока остальные делают задания поодиночке, тут каждый делает только свою часть, а остальное списывает. Вроде неплохие ребята, но с большим минусом. Те, кто уважает совместные достижения, не любят индивидуальности, потому я к ним точно не впишусь. Примерка закончилась, распрощавшись с Драко, я повернулся к мадам Малкин. Теперь я хочу заказать нормальную одежду. Школьная форма – это не совсем мой стиль. Как оказалось, владелец ателье еще тот экспериментатор, первичный ступор при встрече был вызван не шоком, как я думал, а восторгом. Она никогда не видела ничего подобного моему прикиду, и теперь смело взялась за эксперименты по внедрению панк-стиля в магическом мире. Результатами наших трудов стала пара мантий с нормальным фронтальным разрезом. Теперь это скорее легкие шелковые плащи, нежели мантии. Добавилось кожаных элементов, например наплечники, налокотники и пара элементов на бедрах. Ну и естественно мои любимые шипы заняли свое место на погонах и предплечьях. Особенно меня радовала их магическая начинка, благодаря заклинаниям мадам Малкин шипы по желанию могли втягиваться до размера простых заклепок и вытягиваться почти на 2 дюйма в длину. Также свою длину могли менять рукава и подол. Всего за какую-то жалкую сотню галеонов, все мантии обзавелись карманами с расширенным пространством. Расспросив ее подробнее о таком феномене, я загорелся идеей купить себе пару сумок с такими чарами, но для этого мне надо было идти в другой магазин. Расстались мы весьма довольны друг другом, я радовался новым необычным вещам, а мастер своего дела новым идеям. Чую, что магический мир скоро узнает всю мощь фантазии нового модельера. Хагрид еще не вернулся, так что дальше по магазинам я бегал без него. Приобрел себе ученический сундук, сначала не хотел его брать, но уяснив, что это еще и стол с гардеробом, решил взять, хотя основной покупкой была пара сумок с расширенным пространством и лаборатория артефактора. Выглядела она как обычный чемодан, но внутри было 6 комнат, включающие заклинательный зал, малую зельеварню, мастерскую, склад, морозильную камеру и спальню с небольшим санузлом. Всего-то за 800 галеонов я получал почти полную независимость и мобильность. Книжный магазин меня особо не впечатлил, мелковат. Я закупился учебниками, причем брал сразу за первый и второй курс, кучей общих справочников и самоучителей, ну и взял парочку развлекательных романов на сдачу. На выходе меня уже ждал мой сопровождающий. В руках он держал клетку с забавным зверьком. «С днем рождения, Гарри, это тебе». С этими словами гигант протянул мне клетку. «Это перуанский крысогриф. Как я понял, совы тебе не нравятся». Я, когда выбирал подарок, сразу положил глаз на этого красавца. «Он мне чем-то тебя напоминает, еще бы он не напоминал». Крысогриф был полукрысой, полупопугаем. У него был яркий зеленый хохолок, похожий на мой хаир, красное оперение, как моя рубашка, кроме крыльев, те были всех цветов радуги, а тело было покрыто зеленой шерстью. Хвостик был длинный и гибкий, как у крысы, но покрытый мелкой шерсткой с метелкой разноцветных перьев на конце. Птичка, крыска, существо мне сразу понравилось, он замечателен. Я просунул руку в клетку и аккуратно погладил мини-грифа. Тот ластился ко мне, как кошка. Я рад, что он тебе понравился. Расплылся в улыбке Хагрид, хотя в глазах была легкая грусть. Видно, ни одному мне питомец понравился, и втайне Рубиус хотел оставить его себе. Спасибо большое. Только за ним, наверное, надо постоянно ухаживать, а в школе это сделать сложно. Поможешь, если что? Конечно. Перспектива хоть изредка поиграть с экзотическим питомцем явно обрадовала его. Ой, а взять-то его в школу можно? В списке были только совы, жабы и коты. Технически можно, это не простой мини-гриф. Это один из немногих, который живет в обычном мире. Все от того, что он прекрасно маскируется, использует иллюзии и может оборачиваться либо попугаем, либо крысой, в таком виде показывается на глаза маглам. Так что чисто формально, это магическая крыса, а крыс тоже можно, просто их не сильно любят и в список включить постоянно забывают. Здорово. А имя у тебя есть? Спросил я крысогрифа. Тот замотал головой. Какой он умный, оказывается. Это еще птенец, и имени у него пока нет, перебил Хагрид. Тогда, я задумался, нужно красивое имя со смыслом. Вроде неплохой вариант, короткое, хлесткое, с глубоким смыслом, чтобы можно было, если что, на одном выдохе произнести. Нарекаю тебя Глюк. Мини-гриф склонил голову на плечо, подумал, потом выпрямился и радостно зачирикал. Значит, будешь Глюком. Подарок мне действительно понравился, я и назвал его так потому, что Глюк – это счастье по-немецки, а я был счастлив. Давно хотел себе питомца, но Петунья дико боится грызунов и сразу заявила, что только через ее труп в доме появится крыса. Надеюсь, против попугая она возражать не будет. Примечание к части. Вот примерно так выглядит Глюк, только грудка и крылья красные. https://rik0092ntart.net/53db/f2312f62f6.42a/201f1b9a4d37k7jpg. Вот этот тоже похож. https://mediatumblr.com/d493/192/16.1f/17db/8a/796/b/7f/790db/c5tumblr/miverspcat/41rndngo/1500jpg. Глава 8. Дайте лучше ковер. Он на магистцарпетриде. Степпинволф, магистцарпетриде. В приподнятом настроении мы отправились дальше за котлом и всякими расходниками, что оказалось весьма кстати, поскольку я в этой фигне ничего не понимаю, а так лесник помог мне не только выбрать нормальную посуду, но и самые свежие ингредиенты посоветовал. Тут я увидел Хагрида с другой стороны, он оказался серьезным специалистом гербологии и зоологии, он так увлеченно и интересно рассказывал о каждом ингредиенте, что я увлекся и забил склад моей лаборатории под завязку. Опомнившись, потом я сообразил, что на первом курсе мне и десятой доли бы всего этого хватило, но не выбрасывать же теперь. Последним пунктом нашего шоппинг-тура был магазин волшебных палочек. Надо отметить, что к нему я подходил изрядно мандражируя. Сколько бы я себя не убеждал, что магия фигня и быть обычным человеком ничуть не хуже, все же, в глубине души, я ощущал любопытство и предвкушение, а еще страх, что у меня ничего не получится и колдовать я не смогу. Не поймите меня неправильно, я с удовольствием вернусь к Дурслям и поступлю в школу с физико-математическим уклоном, и буду счастлив, создавая новые системы и ломая старые, но сожаление о неудавшемся чуде останется. Так что дверь лавки Оливандера я открывал изрядно нервничая. Мастер Оливандер оказался забавным суетливым человечком, который сразу огорошил меня информацией о том, какими были волшебные палочки моих родителей. Вот эта память! Мне аж завидно стало. Помнить все свои творения и кому какое продал, это надо иметь феноменальный мозг, хотя общее впечатление испортило его неорганизованность. Нет, я понимаю, что палочка весьма сложный инструмент и подгонять ее надо индивидуально, но можно было хотя бы общие тенденции и статистические закономерности вывести и рассортировать палочки по каталогу, а не лазить куда попало. Тесты палочек меня вообще убили, уж за 2000-летия, можно было додуматься до полигона. А то тестировать палочки прямо в зале было, конечно, весело, но слишком грязно и опасно. Перепробовав кучу вариантов, наконец палочка из астролиста с пером феникса выдала долгожданные золотые искры. Интересно, что палочка-близнец вашей повинна в этом шраме и гибели ваших родителей. Обычно феникс отдает одно перо, но в вашем случае он отдал два, и палочка с одним из них досталась тому, кого нельзя называть, выдал спич старый мастер. А этот, который Волканопорт, ничего, я и без палочки его прибил, а с этой еще и его приспешников покараю. Меня переполняло возбуждение и радость. Я волшебник, у меня есть силы, и я могу творить чудеса. С вас 20 галеонов, озвучил цену мастер, странно посматривая на меня. Не проблема, а теперь следующую. Всего-то двадцатка, я думал, не меньше сотни будет. Простите, что значит следующую? Не понял мастер. Ну, следующую палочку, запасную. Никто не использует две палочки. Что значит, не использует? Это же основной инструмент, оружие и защита. А если украли, сломали или отобрали, что, лапки кверху поднимать, что ли? Нет уж, мне нужно еще как минимум две, странные люди. Конечно, иметь запасную дрель или там стол это перебор, но палочка-то места много не занимает и стоит не так дорого, уж на запасную можно разориться. Сначала этот дед уперся и никак не хотел продавать еще одну, но, проспорив почти час, он наконец сдался и мы пересмотрели все оставшиеся палочки. На его удивление, мне подошла еще одна. Ясень с сердцевиной из разрыв травы и авантюрина, палочка подходит для тонких манипуляций с чарами и артефактами. Начинку из разрыв травы обычно используют взломщики заклинаний, а авантюрин способствует созиданию и открытию новых чар. Больше, к сожалению, ни одна палочка мне не подошла. Я чувствовал, что обязательно надо три палочки, но для начала две тоже неплохо. Астролист буду использовать повседневно, а ясень оставлю как запасную и для тонких работ. После покупки палочки Хагрид уже хотел вести меня домой, но тут мне на глаза попалась толпа местных мальчишек, что-то рассматривающее на витрине. Может, у меня и большой ик, но мне всего еще 11 лет и мне просто стало любопытно, что так могло привлечь их внимание. Притащив гиганта к магазину, я разглядел в витрине метлу. Это что? Вырвался у меня вздох удивления. Я, конечно, понимаю, что мир волшебников несколько отличается от привычного, но вот представить, что объектом интереса парней может быть метла, могу с трудом. «Нимбус 2000 – самая быстрая метла на данный момент», – ответил мне какой-то парнишка из толпы. «Что значит быстрая? Типа армейский плац за секунду подметет?» Мой собеседник с отвращением посмотрел на меня и буркнул в ответ. «Она летает со скоростью почти 100 миль в час. На этом факте мой мозг слегка завис. Летающих ведьм на метле я еще мог представить, но вот парней не очень. Нам как бы анатомия мешает на древке сидеть. Я должен в этом разобраться». Обойдя толпу, я толкнул дверь магазинчика и вошел внутрь, оставив Хагрида на улице. Продавец не носил уже привычную мантию, а был одет в повседневный костюм, и был слегка смугловат для коренного англичанина. Сначала вскинувшийся было при открытии двери, разглядев меня, он потерял всякий интерес. Ясно, как клиенты меня не оценили. В принципе, я ничего покупать и не собирался, меня интересовала информация, но с таким отношением вытягивать ее будет сложно. «Уважаемый, не поможете мне выбрать транспортное средство, для себя или в подарок?» Пока что вяло ответил клерк. «Для себя, только уж простите, я не разбираюсь в волшебных средствах передвижения. Метла мне кажется несколько неудобной. К сожалению, вы правы, но в Англии это традиция, да и Министерство магии серьезно следит за новыми устройствами», уже более благожелательно ответил торговец. «Так, дело пошло». Похоже, он не местный и не в восторге отметил. На метле как не усядешься, все неудобно. Она предназначена для недлинных путешествий, хотя тут на островах и не разгонишься особенно. Вот спортивные метлы имеют упоры для ног, поскольку матчи в квиддиче могут затянуться на дни и недели. И что, нет ничего более комфортного. Ну, есть еще летающие скандинавские щиты, славянские ступы, сани и, конечно же, восточные ковры. Бодро начал рассказывать мой собеседник, но тут тон его слегка увял. К сожалению, особым спросом они тут не пользуются, по-турецки или по-японски сидеть тут никто не умеет, на щитах надо уметь стоять и держать баланс, а сани и ступы занимают слишком много места. И что, все это у вас есть в продаже? Не все, нет смысла держать товар, который не берут. У меня остался только один ковер еще с тех времен, когда наивный персидский юноша решил открыть лавку в Лондоне, а щит, если хотите, можно заказать, у меня есть поставщики в Швеции. А была не была, покажите-ка мне ковер. От чего-то упоминание ковра что-то вытянуло из глубин памяти моих прошлых жизней, но это было так давно, что пришли только смутные воспоминания чего-то приятного, и я решил, если коврик мне понравится, то удовлетворю свой каприз и куплю его. С какой-то ностальгической грустью торговец и, как я понял, владелец магазина, извлек со склада полутораметровый сверток. Нежно погладив, он развернул ковер. Только увидев его, я понял, что точно куплю. Традиционный цветочно-геометрический орнамент, красно-черно-бежевого цвета, притягивал взгляд, золотая бахрома с кисточками по углам, весьма органично дополняла изделие. Размер у ковра, или даже коврика был не слишком большой, примерно 1,5 на 2 метра. Старая работа, чары классической школы Заратустры. После захвата арабами древнего Ирана их и не знает уже никто. Так это же было в прошлом тысячелетии. Я же говорю, старая работа, чары защиты и обогрева наездника, чары самонаведения на конечную точку пути по желанию мага, и, конечно, чары самоочистки и самовосстановления. В последние десятилетия на Востоке совсем неспокойно, вот и попадают такие раритеты в продажу, только спрос на них маленький. Этот тут уже почти 20 лет лежит, еще со времен революции в Иране, тогда многим пришлось бежать и распродавать свои вещи, чтобы выжить. То есть, если я правильно понял, на нем можно лететь лежа, под защитой в тепле, а он сам прилетит куда надо, и это вместо того, чтобы отбивать и морозить яйца на метле. Охренеть, дайте два. Двух нет, это последний, несколько ошарашенно ответил торговец. Беру и этот. Дальше начался торг, не то чтобы у меня деньги закончились, но бежать в банк или возвращаться потом сил уже не было, поэтому я должен был уложиться в ту сумму, которая у меня осталась на руках. Так что я торговался яростно, откуда только знания взялись. На середине торга в магазин зашел Хагрид, которому надоело ждать меня, и он решил меня поторопить. «Гарри, первокурсникам не разрешено брать свои метлы в Хогвартс. Без проблем, метлу не возьму». Увидев ковер, Хагрид возмутился. «Ты чего ему всунуть пытаешься? На нем же пока усядешься, все ноги переломаешь. Ноги и натренировать можно, а вот яйца хоть втором мажь, все равно об метлу отобьешь. Вот ты наверняка на метле не летаешь», — ошарашил я великана. Не летаю, не держат меня метлы. Ват, ты потому и здоровый такой. Тестостерон как раз в тестикулах вырабатывается, а это мужской гормон, способствующий росту мускулатуры. Я таким же большим хочу стать, потому метла это не для меня, польстил я леснику. Торговец, слушая наш диалог, разве что не покатывался со смеху. Запал торга с нас уже сошел, так что сошлись на 600-них. Заплатив нужную сумму сразу, чем изрядно удивил продавца, я с любовью погладил свой коврик. Он был теплый, с мягким ворсом почти как у большого кота, мне даже показалось, что он замурчал в ответ. К сожалению, время было уже к вечеру, и надо было поторопиться, так что, закинув покупку в сумку, мы направились к выходу. Уже почти покинув магазин, мне пришла в голову замечательная идея, я резко развернулся и спросил, а форму летающего щита под заказ тоже можно выбрать? Да, конечно, только на экзотических формах стоять неудобно или летать сложно. Тогда вот такую штуку можно заказать. Я выхватил недавно купленный пергамент с карандашом из сумки и быстро набросал рисунок. Немного странно, но ничего сложного не вижу, он не слишком узкий, нет, как раз в самый раз будет, заплатив свою последнюю сотню за щит, оставив себе всего 20 галеонов, я с Хагридом наконец-то отправился домой. Примечание к части. В этой главе лучше всего расслабиться под классику Степпенвольф, Магистр Петриди. https://www.youtube.com/watch-v4vxxpsts. Вот зачем Гарри три палочки. Кстати, волосы у них тоже зеленые. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. понравилось, посмотрите другие работы художника и поделитесь с друзьями. Глава 9. Для тела, для дела и для души. Примечание к части. Глава слегка проходная, но расставляет необходимые для будущего развития сюжета вещи по своим местам. Музыка для настроения. Ницкилбацк. Невергонна Беала не HTTPS www.youtube.com Watch VNT 2KM 0 ЦУБУ Йоуре Невергонна Беала не Ницкилбацк. Невергонна Беала не. Как ни странно, в школу меня должен был доставить поезд. После всех увиденных чудес я уж думал, что меня туда на драконах повезут. До отправки было еще почти месяц времени, и я потратил его, стараясь подготовиться как можно лучше. Карточки клону опять сделали кровопускание, на этот раз я потратил деньги на нормальные покупки. В списке необходимых вещей к Хогвартсу, на мой взгляд, отсутствовали некоторые предметы. Вполне вероятно, что их не было, поскольку считают, что данные мелочи должны быть у каждого и так. В первую очередь я осуществил набег на магазин канцелярских товаров. Тетрадки, альбомы, цветная бумага, ручки, карандаши, краски, линейки, шаблоны, готовальный клей, зная свою безалаберность, всего брал с запасом, а волшебная сумка позволяла без проблем все это унести. Далее был не самый приятный, но, как выяснилось, полезный для меня поход по магазинам с одеждой в компании Петунии. Мне накупили нижнего белья и футболок, кроссовки и ботинки, также, несмотря на мое сопротивление, костюм. Я пытался объяснить, что я и тут-то в таком не хожу, а там все вообще в мантиях ходят. Тетя твердо стояла на своем, что приличный парадно-выходной костюм мне просто необходим. В конце концов, я сдался и получил темно-синий костюм-тройку классического кроя. Я подозреваю, что тете просто нравилось одевать меня как куклу в различные наряды, поэтому и потратили на это почти полдня. Через день забега за покупками с Петуньей, я понял, почему инструменты продаются в магазине, а одежда в шоппе. Для парней целый день ходить за одеждой – это реально шоппа. Также мне собрали косметичку и аптечку, напоминающую небольшой чемодан, и каждый день учили этим всем пользоваться. Петунья страдает, или скорее наслаждается, это все остальные страдают, некой формой гермафобии, поэтому старается держать дом почти в стерильной чистоте. Соответственно, про гигиену и чистоту, что чем мыть и почему, вся семья способна лекции на университетском уровне читать. Было бы удивительно, что, узнав о сумке с расширением, мне не впихнули кучу чистящих средств, одного мыла было ящик, а отбеливателя аж 30 литров один. Тут же тетя спохватилась и собрала мне набор для шитья и дала пару уроков штопки и ремонта. На мои замечания, что я не в экспедицию на Северный полюс еду, а всего лишь в школу, мне сказали, что лучше бы на Северный полюс, там все понятнее и безопаснее. Спорить я устал, все равно сделали, как хотелось тете. Чтобы избавиться от стресса после такого тура закупок, я устроил себе отдых и пошел в магазин инструментов, а также охоты и рыбалки. Доукомплектовал лабораторию, хотя и обнаружил существенный минус. Как выяснилось, там не было ни одной розетки, а компактные генераторы без предзаказа было не купить, так что пришлось мне обойтись только ручным инструментом и самое ужасное – это оставить дома компьютер. Поскольку без электричества он бесполезен, а оставлять его просто в общежитии я не рискну. Магазин «Охота и рыбалка» порадовал наборами удочек и крепкой походной одеждой в камуфляже, фонариками, флягами, раскладными стульями, шезлонгами и пляжными зонтиками. Ножи мне категорически отказались продавать, потому пришлось уламывать на покупку дядю, охотничий свинорез он, конечно, мне не взял, но парой мультитулов викторинок я-таки разжился. Под таким предлогом, такие же ножи и фонарик получил Дадли перед отправкой в Смилтингс. Напоследок я затарился самой ходовой валютой. Кто сказал водка? Самая ходовая валюта это сладости, особенно у детей. В этот раз я не бегал по магазинам, а просто сделал заказ на оптовом складе с дневной доставкой до дома. Пока Вернан был на работе, а Петунья закупалась с Дадли вещами для его школы, мне доставили целых 3 складских поддона вкусностей. В первый момент я аж растерялся. В каталоге это выглядело несколько меньше. Во второй момент я думал, что сдохну, пока переносил все товары в мастерскую. 3 палеты, это почти тонна, и я перетаскал ее всю. Почему не воспользовался сумками с расширенным пространством? Так палеты выгрузили перед гаражом, и запихивать их в сумку при риске быть увиденным соседями, было бы откровенно глупо. Теперь свободными помещениями в моем чемодане мастерской, были лишь заклинательный зал и наполовину спальня. Все остальное место занимали ящики с конфетами и шоколадками, пачки печенья и упаковки лимонадов. Сладостями я по-братски поделился с Дадли, он тот еще сладкоежка. Кузен взял все, что он мог запаковать с собой, я все остальное. Как он сокрушался, что в чемодан больше пары кило не влазит и голодным взглядом обшаривал мои запасы, для него, да и для меня это было круче сокровища Алибабы. В последний момент мне стукнуло в голову, что телевизора в Хогвартсе может и не быть, а без компьютера я там со скуки сдохну. Так на последние деньги уже почти перед отправкой купил все комиксы, которые нашел в киоске при вокзале, в основном приключения Микки Мауса, Том и Джерри, Феликс и шведского Бамси. Американских комиксов про супергероев там не было. Кроме покупок, я усердно читал книги по истории Хогвартса, справочники и самоучители. Мне срочно нужно было узнать, кто и чем живет в волшебном мире. Дело осложнялось тем, что информация вся была новой, и опыт предыдущих жизней мне тут был не помощник. Также в спешке доделал пару хаков и оставил для себя черный ход в госструктуры. Очень нужна была информация о волшебниках, к сожалению, ничего я не нашел, либо такой информации просто нет, либо она засекречена так, что в компьютерах с сетью ее нет. Много за пару дней свободного времени я не узнал, но полным профаном в магическом обществе себя уже не ощущал. Особенно полезным для себя посчитал справочник по магическим тварям Ньюта Саламандера, где прочитал подробности о мини-грифе. Животинка весьма интересная, живет в джунглях, питается фруктами, орехами и жуками. Могут менять раскраску по желанию, часто она зависит от настроения самого животного, чем оно радостнее, тем ярче и разнообразнее. Как и простые попугаи, способны запоминать и имитировать различные звуки. Магической особенностью конкретно моего вида грифонов были иллюзии и сны. Кроме простой пищи, им для развития нужны сновидения, но сами они их видеть не способны, однако могут проникать во сны других магических существ. Так они получают информацию об окружающем мире и способны учиться. В дикой природе молодые грифы пением и яркой раскраской, а те, что постарше, воздушными иллюзиями, заморачивают жертву, погружая ту в сон. Далее они приземляются на голову спящего и смотрят их сны, тем самым усваивая информацию и магию. Из-за этой их способности, мини-грифов достаточно быстро одомашнили южноамериканские индейские племена и использовали как средство для хорошего сна. Также их перья, шерсть и кости используются для приготовления сильнейших снотворных и галлюциногенных зелий. Шаманы часто используют их для усиления своих атрибутов. Особенно высоким спросом пользуются перья для усиления бубнов и для плетения ловцов снов. Интересно, а староанглийское написание попугая, парат, что очень похоже на портрат, то есть полукрыса, не является ли как раз свидетельством того, что мини-грифы раньше были более распространены и их видели и простые люди. Сама книга о магических тварях была написана не просто как справочник, но также содержала заметки путешествий автора. Особенно меня заинтересовали его заметки об Америке. Там была упомянута американская волшебная школа Ильвермурни и ее краткая история. Вот там-то я и вычитал, что в США к простым людям относятся куда более трепетно и вместо мерзкого прозвища маглы называют николами, от николдуны. Это название мне понравилось куда больше, оно не несло столь явного пренебрежения и негатива, так что я решил, что буду использовать его и пропагандировать его внедрение в повседневной жизни. В спешке, почти не спав трое суток, доделал прототип мультиварки. По таймеру она могла варить каши и делать простые блюда вроде омлетов или риса с овощами. Кофеварка и тостер также обзавелись таймером. Теперь достаточно было просто загрузить ингредиенты с вечера, выбрать время и блюдо, дальше программа все сделает сама. Первый раз, когда я показал и объяснил систему дяде, он очень задумчиво посмотрел на меня и потребовал нарисовать схему и дать исходный код программы. Так заработай. Я не спал еще пару дней, из-за чего случился семейный скандал. Увидев меня в состоянии зомби, тетя поинтересовалась, чем это я всю ночь занимался, но я был несколько неадекватен и ляпнул, что рисую схему для дяди. После чего на дядю накричали, меня отчитали и отправили спать. Как мне рассказал Дадли, тетя с дядей скандалили еще почти весь день, пока я спал. Тетя обвиняла дядю, что он меня совсем загонял, из-за того, что я волшебник, а я всего лишь ребенок. Дядя ошалел от таких обвинений и упирался, что любить меня меньше не стал, а просто старается поддержать инициативу юного гения. Он так и сказал, гения. Когда кузен все это пересказывал, мне стало трудно дышать и в глазах защипало. Вернон никогда раньше не признавал моих успехов столь открыто, да и тетя так за меня не переживала после того случая. В груди стало тепло и спокойно, и они еще переживают, что я от них откажусь, потому что стал волшебником. Никогда. Моя семья. Я резко сорвался с места и побежал в гостиную, где дулись друг на друга родственники. Вбежав я, молча, схватил тетю за руку, подвел ее к дяде и, обхватив обоих, обнял. Тетя сначала опешила, но потом обняла меня в ответ, Затем я почувствовал на плече руку дяди, Дадли пристроился с другой стороны. Так мы стояли пару минут. Это были самые счастливые минуты в моей жизни. «Тетя, не надо ругаться, я сам виноват». Дядя просто попросил схему. Поскольку я скоро уезжаю, времени было мало, и старался сделать все побыстрее. «Это самое малое, что я могу для вас сделать, без меня некому будет готовить вам завтрак». «Дядя, не волнуйся, от того, что я волшебник, мое отношение к вам не изменится. Я вас очень люблю, и мне нужна хорошая семья, к которой я смогу возвращаться на праздники, о которой я буду думать, когда мне плохо, и радоваться, что она у меня есть. Поэтому помиритесь с тетей и не ссорьтесь». Вернон смущенно погладил меня по голове, тетя не сдерживала слезы. В тот вечер они помирились, и мирились еще вечером и ночью, причем так, что красный как рак Дадли, чья спальня была ближе к родительской, пришел спать ко мне. Один, в Англии отбеливатель, блеч, это универсальное чистящее средство, его используют и для стирки, и для чистки почти любых поверхностей, причем особенно важно, что оно жидкое, так что хлорка не подходит. Я не смог подобрать достаточно точного аналога на русском, поэтому оставил прямой перевод. Если у кого-то есть предложение о более точном переводе, напишите, пожалуйста, в комментарии. Глава 10. На волшебной стороне. Примечание к части. Для настроения песенка студента https://www.youtube.com/vkp0godach4tu. В самой главе у героя играет Георгий Харагат, он же Джордж Лавелас, https://www.youtube.com/vx9bostchsk. Глава также писалась под поколение Z группы «Территория отчуждения», но нормальной студийной записи в свободном легальном доступе нет. То, что есть, это концертные записи. Лучше не портите себе впечатление, и покинет отчий дом. Мученик науки, из Вагантов, Давид Тухманов. И вот наступил день отъезда, Дадли уже уехал в Смилтингс пару дней назад. Мои вещи также были сложены, сундук и чемодан в сумку, сумка в карман. Вторая сумка, забитая простыми вещами, в другой карман. Надел я свою новую мантию с шипами, выглядела она не старомодно, а скорее наоборот современно и клево. Так что можно было и по Лондону пройтись. Под нее были новые черные джинсы без дырок, высокие кеды и футболка с принтом от СДЦ, двумя черепами с крыльями и хвостом. Прическу я тоже изменил. Кто сказал сбрил? Ни в коем случае. Просто вместо сплошного ирокеза разделил его на отдельные пики и вплел в них колючую проволоку. Я все-таки не в самое мирное место еду, а так мне спокойнее, во всяком случае, если кто рискнет меня за волосы схватить, то сильно об этом пожалеет. Клетка также отправилась в карман, а глюк в форме попугая гордо сидел у меня на плече. Не сказать, что внимания мы не привлекали, даже наоборот, но вот мага во мне явно никто не заподозрит. Смотрелись мы с глюком колоритно, мой старый знакомый Томас Кингспорт, когда увидел меня на станции, чуть свисток не проглотил. Я уговорил тетю с дядей не тащиться со мной на вокзал, не знаю, как на них среагируют волшебники. Еще я боялся, что их могут увидеть и запомнить недобитые сторонники темного мага. Поэтому делать им там нечего, а до Лондона я и на метро доберусь. На прощание Вернон сказал: «Я понимаю, что волшебство это интересно, но мы не расстроимся, если по какой-то причине тебя выгонят из Хогвартса. Физико-математическая школа тебя примет в любом случае. Так что веди себя естественно», и со злорадной улыбкой добавил: «Насыпим там перца на хвост». Я еще никогда не видел столь предвкушающее радостно злорадного выражения на лице у отчима. Так мог улыбаться человек, вдавливая кнопку пуска баллистической ракеты в главный офис банка, где у него ипотека. На вокзал я поехал на метро, но не один, как планировал, а в компании Томаса. Ему надо было в главное управление в Лондоне, так что нам было по пути. Приятно проведя время за разговорами, я рассказал, что еду в спецшколу для гениев, на что полисмен многозначительно покивал. Познакомил его с глюком, тот даже дал себя погладить. На прощание, пожав друг другу руки и пожелав удачи, мы расстались, я направился на вокзал, а Томас – в центр. Всю поездку я развлекал себя, наблюдая за окружающими. Особенно интересно в этом плане была тетка через пару пустых рядов от нас. Сначала, увидев меня в моем прикиде с констеблем, она эдак злорадно надменно уставилась, наверняка решила, что хулигана арестовали и везут в участок. Потом, когда мы начали наш разговор, она брезгливо отвернулась: «Ну как же, полицейский, и общается с таким отбросом, но особенно забавно было видеть ошарашенное выражение полного охренения на ее лице, когда я просто встал, пожал руку Томасу и вышел. Я не удержался и помахал ей рукой, чем вызвал небольшую панику. На вокзале меня ждала засада, на билете было написано, что отправление с платформы 9 и, вот платформа 9, вот 10, нигде нет. Ладно, если опоздаю на поезд даже лучше, может, сразу выгонит. Но мне не повезло, присев на лавочку ожидания, я заметил, как мимо меня пронеслось целое семейство с баулами, среди которых стояла клетка с совой. С тяжким вздохом я направился за ними, это, похоже, волшебники, и они всяко знают, где эта неуловимая платформа. Добравшись до третьей от входа арки, они разбежались и прошли сквозь стену. Мда, ну что же, рискнем. Надев наушники, я включил плеер погромче, снял с плеча и прижал к груди глюка. Разбежавшись, я взял стенку на таран. Утро 1 сентября на вокзале Кингс-Кросс. Платформе 9 было как обычно шумным и суетливым. В этот день официально начинался учебный год в Хогвартсе, и ученики со своими провожающими готовились к отправке. Многие из них не видели друг друга почти 3 месяца и сейчас радовались встрече и спешили обменяться свежими новостями. Это был не просто первый день учебного года, это было социальное мероприятие для большинства волшебников Британии. Везде слышался гул разговоров, периодически прерываемый смехом или криками. Каждые 10 минут паровоз издавал гудок, отсчитывая время до отправки и заволакивая платформу густым туманом. Вот после очередного гудка, в тот самый момент, когда рев уже прошел, а гул разговоров еще не возобновился, когда на платформу опустилась мимолетная тишина, на всю платформу особенно громко раздался вопль «Ебать!» И, под завывание неизвестного Бактатхибони, из клубов пара выпрыгнул самый странный волшебник, которого когда-либо видели местные маги. Ожидаемо, все сразу обратили на него внимание и стали пристально рассматривать диковинку. Пройдя стенку, я оказался в каком-то тумане, где ничего не было видно, и даже сквозь наушники я слышал оглушающий гул. Испугавшись, я с боевым кличем рванул вперед и через мгновение выпрыгнул на открытую взору платформу. Сразу оказавшись в центре внимания, вызывать ступор у встречных у меня уже вошло в привычку, но тут я, похоже, установил рекорд. Такую толпу народа я еще не стопорил. Тут я услышал, что во время краткого забега штекер наушников выпал из плеера, и тот орет, надрываясь из внешних динамиков. Выключив завывание Джорджа Лавеласа, я обвел взглядом молчаливую толпу и нашел знакомое лицо. «Привет, Драко!» Помахал ему рукой, отчего толпа синхронно повернула головы и уставилась на моего соперника, и тот явно растерялся. Пока внимание народа переключилось, я, тихо и не прощаясь, истинно по-английски, проскользнул в ближайший вагон. Люциус, отец Малфоя, задумчиво разглядывал сына. «Интересно, откуда у него такие знакомые?» — подумал он, судя по одежде и неизвестной форме апарации, при помощи которой тот появился на платформе, это отпрыск мощного темного мага. Не страшно же ему в костюме с символикой некроманта входить. Я даже не почувствовал никаких магических возмущений, насколько тонко все было сделано. Кто-то из старых друзей отправил сына на учебу в Хогвартс. Но кто? Крэп и Гойл. Так вот они, про них и так все известно, про остальных оставшихся на свободе ничего не слышно, да и нету у них детей подходящего возраста. Разве что Каркаров или Долохов, но у одного своя школа есть, ему незачем отправлять детей в Британию. А вот про второго мало что известно. Может, кто из его клана исподобился. Хотя чего гадать, Драко вроде знает этого странного юношу, значит, просто спросим.